Вы скажете, это общие места, как уже говорили однажды. Но ведь я оставил свою кровь за это на полях Галиции. И я только потому не жалею, что не истек кровью до конца, что знаю, моя жизнь нужнее сейчас, чем когда бы то ни было. И еще потому, что я снова могу видеть вас и говорить с вами. Вы скажете, но чем вы можете проверить, что вы проливали свою кровь не зря? Я этого не могу проверить ничем, кроме как опытом, традициями поколений моих отцов, кроме как своими желаниями и стремлениями. А если ошибались отцы, если мои стремления ложны, то пусть. В этом и состоит жизнь, иначе бы она прекратилась. Да, вы убеждены, вы такой, я это знаю. Но вы сочувствуете мне? Я никогда и ни за что не проливала своей крови. Но я думаю, что я сочувствую всякому, кто искренне убежден в том, что он делает, если цели его не неизменны. Только я мало встречала таких людей. Значит, у меня есть еще шансы? А что вы, собственно, хотите? Вам хочется меня целовать или что? Лена, вы очень смешная. Вы можете меня целовать иногда. Вас это удовлетворит? Зачем вы говорите так? А вас это удовлетворит? Мне все равно. Вам не может быть все равно. Таких людей нет. Что же вы тогда хотите? Я хочу, чтобы вы любили меня. За это я могу дать вам всего себя. Это не так мало, уверяю вас. Но ведь вы проливали кровь на полях Галиции, и у вас есть долг. Любовь к вам не противоречит моему долгу, потому что это и ваш долг. Но откуда вы знаете, что вы способны на такую любовь? В чем это состоит? Что вы испытываете? Боже мой, с вами трудно говорить, но я еще больше люблю вас за это. Разве можно все объяснить словами? Если вы не чувствуете этого, значит, этого у вас нет. И это очень печально для меня. Нет, вы очень нравитесь мне. Особенно, когда я не вижу вас. Когда не видите меня? Да. Очевидно, это потому, что я вижу тогда только то в вас, что нравится мне, и я испытываю тогда большое доверие к вам. И мне хочется сделать что-нибудь очень хорошее для вас. Да-да, это так. Лена, вы всегда точно тормозите свои чувства. Я думаю, вам от этого трудно жить. Это самозащита. Люди корыстные и злы. А я слаба. Я не знаю, что бы я дал, чтобы вы поверили мне. Вам было бы легче со мной среди людей. Но ведь вам со мной было бы не легче, а тяжелее. Что же тогда движет вами? Нет, мне тоже стало бы легче, потому что я очень одинок. Особенно сейчас. Как серый волк. Хотите, я завою? И Лунговой вдруг вскинул голову и, скосив на Лену смеющиеся глаза, завыл протяжным волчьим воем, раздувая тонкие ноздри и мерцая серыми ресницами. Лена почувствовала, что ей хочется прижаться к его по волчьи вытянувшемуся стройному сильному телу. «Да, вы иногда похожи на волка. Вы помните у Толстого, когда собака дядюшки «Чистое дело марш», когда его собака...